Линар с надеждой всматривается в первые ряды, будто замерший в ожидании команды. И вдруг нечто похожее на команду дает Кукабара. Всеобщий смех вновь, как утром и днем, охватывает людей по обе стороны баррикад, не щадя никого. Больных на каталках и носилках, ни их сопровождающих, ни оцепления, причудливо укрытого бабочками. Хохочет и Ополев, и Давидовский, и Лесков, то ли не успевший вернуться в корпус, то ли вышедший из него вместе с умирающим от смеха мэром и секретарем. Смеются полуобнявшись МЧС и спецсвязь, и даже полковник, затаившись на входе, украдкой вытирает платочком счастливые слезы. Плачет от радости Белая. А Линар чувствует, как смеются в ее животе двое еще не появившихся на свет. Как их неслышимые никем, кроме нее, голоса сливаются с общим хохотом. Всеобщая волна радости останавливает на минуту летящие палки и камни. Какие-то из них так и зависают в воздухе, чтобы по завершению объединяющего всех смеха, а Кукабара прекращает кричать так же резко, как и начала, упасть на щиты и шлемы, обороняющих вертолетную площадку. Атака на больницу возобновляется одновременно со всех четырех сторон. Линар идет к телеку, передают записи с дрона в режиме онлайн. Дрон сместился на восток и завис над сквером. Относительно хорошо виден весь периметр. Разве что северная сторона, лишь до ограды. Но, судя по прорвавшейся к окнам толпе, ситуация здесь, как и везде, напряженная. У восточного фасада сопротивление ОМОНовцев на ограде сломлено. Толпа вовсю штурмует окна. Ходячие встают на инвалидные коляски и забираются наверх. Совсем скоро, судя по всему, распахнется угловая дверь в корпус. Она активно взламывается подручными средствами. Если штурмующие проникнут в коридор, то при отсутствии должного сопротивления смогут достичь реанимационного отделения за пару минут. Ближе всего к нему северо-восточный главный вход. Но он пока еще держится. Возможно, вход чем-то забаррикадирован, а балконы надежно прикрыты. А вот на юге положение критическое. Рота ополевцев вдавливается толпой в перекрываемый ею въезд. Метр за метром толпа отодвигает ряды бойцов вглубь двора. На западе оцепление вытеснено с обрыва. Толпа неумолимо приближается к вертолетной площадке. «Чего они ждут? Почему не выносят?» – спрашивает Белая. «Откуда я знаю?» – пожимает плечами Линар и возвращается к окну во двор. Мэр на пороге реанимационного отделения. Прикрытый со спины охранниками, что-то кричит, повернувшись к двери. Немного погодя, на порог выходит шеф. Линар видит в его руках историю болезни. «Напрямую у меня не стал брать. Глеб – посредник», – понимает Линар. За шефом показывается Глеб со своей аппаратурой. Павлик и Семёныч держат носилки. Они укрыты многочисленными простынями. Что или кого выносят, понять нельзя. Конструкция абсолютно бесформенна. Группа вывоза начинает движение, но с первых шагов встречает неожиданное сопротивление. Концентрация бабочек на пути к вертолетной площадке достигает критических величин. Видимость навскидку не превышает пары метров. С высоты третьего этажа Линар с Белой едва различают идущих. Все укутано живым радужным облаком. Но этого мало. Группу атакуют птицы. Те, которые на земле и не думают расступаться. Попытки ногами и криком освободить дорогу имеют ограниченный успех. Птицы взлетают ненадолго, уходя от ударов, но затем спускаются обратно. Крики и вовсе бесполезны. Вокруг и так слишком шумно. Ко всему прочему, птицы пускают в ход клювы, нанося существенный ущерб нижним конечностям. Особенно страдают ноги Семёныча и Павлика. Их руки заняты, в силу чего их передвижение очень быстро становится похожим на какой-то причудливый танец с выбрасыванием то одной, то другой ноги. Да и прочие в группе вынуждены останавливаться, едва ли не на каждом шагу. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, как только в дело вступают птицы, парящие в воздухе. Им требуется некоторое время, чтобы организоваться. Стаи разбиваются на группы в 10-15 в зависимости от размера особей. Те, в свою очередь, делятся на звенья в 2-3 птицы. Заходя на цель, подобно пикировщикам, они атакуют каждого из членов группы по отдельности с паузами, не превышающими 5-7 секунд. Уже первые атаки пикировщиков фатальны для головных уборов Семёныча и Павлика. как адуинка, их попросту срывают и рвут на части. Последующие заходы превращают белые халаты в лохмотья. Крупные желтоголовые амазоны фокусируются на Мэри и рвут в клочья его пальто. Куртки охранников, пришедших на помощь, также прослужат недолго. Амазонов в этом случае поддерживает Красная Ара. Шеф прикрывается историей болезни. Ее хватает на две атаки стаи ларикетов. После третьей в руках шефа только отдельные истерзанные листы. Но их отбирают на четвертом заходе. Обрывки падают шефу под ноги. Меньше других до поры до времени достается Глебу. Его кейсы, поднятые над головой, выдерживают удары волнистых попугайчиков и неразлучников. Тогда в дело вступают совы. Луналикие сипухи атакуют парами и заставляют Глеба остановиться. Затем подключается Ниясити. Приходится присесть. Филины довершают разгром, вырывая кейсы из рук. Птицы поднимают их на высоту пятого этажа и отпускают прямо на голову владельца. Глеб к его чести пытается ловить казенное оборудование. Но отвлеченный стайкой неразлучников не точно определяет траекторию падения ноутбуков, и те бьются в дребезги о бордюры. «Где смартфон? В кейсе при нем или...» — задается вопросами Линар, обращая внимание на то, что носилки птицы не трогают. Они искусно не касаются простыней, а бабочки, преимущественно морфа, прячут носилки под легким, искрящимся покровом. «Он там, под простынями. Огонь – лучшее средство», — вспоминает Линар совет Глеба и видит, что группа останавливается, не выдержав таких ударов с воздуха. К этому моменту не пройдена и половина пути, а возможности защиты уже практически исчерпаны. Первыми без команды останавливаются Семёныч с Павликом и опускают носилки на землю. Они вынуждены освободить руки, чтобы защищаться. Но и мэр, и шеф Линар, и Глеб не могут идти дальше. И они серьезно пострадали. Их руки — сплошные порезы и царапины. А сопротивление между тем только растет. Выручает Ополев. Его фуражка с погонами уже давно сорвана и унесены в неизвестном направлении обычными воронами. Но, несмотря на это, атакуемый со всех сторон, он умудряется отдать команду, которая передается по цепочке вперед. Коридор сжимается и формирует из щитов римскую черепаху. Ополев верно оценивает ситуацию. Главная угроза сверху. Удары с земли терпимы. Бабочки на фоне пикировщиков не проблема. Группа вывоза вместе с Ополевым прячется в черепаху. Внутри нее обстановка сложная, но терпимая. Группируясь, щиты вытеснили основную массу птиц из-под ног. Немногочисленные пернатые, оставшиеся внутри, продолжат атаки, но серьезного урона не наносят. Концентрация бабочек умеренная. Видимость не нарушена. До цели не более 20 метров. Черепаха начинает движение. Скорость мала. Птицы продолжают нападать. Щиты грохочут от ударов с воздуха. Но эти атаки имеют лишь некоторый психологический эффект. Но на второй минуте ситуация меняется. К пернатым присоединяются люди. Поначалу из реанимации выскакивает лишь несколько человек, и оставшиеся вне черепахи во внешнем круге оцепления ополевцы легко задерживают их. И даже пытаются оттеснить обратно в здание. Но люди прибывают и вскоре заполняют сквер. Оставшиеся вне черепахи бойцы образуют ее внешнее прикрытие. Два ряда. Линия от реанимации до южного входа. Белый отходит к окнам с восточной стороны и, мгновенно сориентировавшись, информирует. Они открыли угловую дверь. «Что с главным входом?» — уточняет Линар. Белый смотрит вдоль восточного фасада на северо-восток, потом оглядывается на телек и качает головой. Неясно, но, похоже, тоже прорыв. Ее слова подтверждает группа красных шапочек на пороге реанимации. Они весь день пробыли у главного входа в первых рядах. Теперь эти люди здесь. Это значит, прорыв гарантированно состоялся на севере и востоке. Держатся южный и западный входы, но они на пределе. На юге пробка из щитов и шлемов вот-вот выскочит в бутылку внутреннего двора. Про запад и говорить нечего. Оцепление вытеснено с обрыва. Оно сохраняет строй, но неумолимо, это хорошо заметно сверху, смещается к вертолетной площадке. Находящимся внутри черепахи остается надеяться, что они достигнут вертолета раньше, прежде чем толпа прорвется к ним со всех четырех сторон. Ополевцы во внешнем к черепахе кольце отцепления неплохо самоорганизуются и занимают круговую оборону. Им сложно. Они лишены непосредственного руководителя. Меняется и толпа. Объединения по интересам исчезают, границы стираются, все смешались. И уже сложно сказать, кто где. Редкие ориентиры в виде красных шапочек, колясок и костылей не меняют общего впечатления. Линар в какой-то момент кажется, что нет больных, а есть один огромный больной. Некое тысячеголовое существо, наделенное всеми возможными болячками, рвущееся своим страдающим телом к одной цели, которая скрыта в рукотворной, еле движущейся к вертолету черепахи. Как только падает оборона южного входа, волна людей отсекает черепаху от вертолетной площадки и вскоре сливается с атакующими с запада и востока. Огромный больной будто замыкает черепаху в объятия. Внешнее оцепление, сохранив строй, сжимается вокруг черепахи в тонкое кольцо. И она вынужденно прекращает движение. В этот момент Тополев покидает рукотворную крепость и, быстро оценив ситуацию, коротко отдает приказ. Звучат первые выстрелы в воздух. Но положение дел это не меняет. Тысячеликий больной не обращает на огонь никакого внимания. Гром десятка калашей для него не более звука хлопушки. Он даже не распугивает птиц, которые продолжают, словно обезумев, биться о сталь щитов. Слезоточивый газ, выброшенный гранатами как последний шанс обороняющихся, действует, но позже. После того, как толпа прорывается, наконец, к черепахе. Сотни, тысячи рук срывают щиты и шлемы, разбрасывая их, как никчемные игрушки, в разные стороны. Черепаха распадается. Группа вывоза остается наедине с тысячеголовым больным. Мэр, шеф Линар, Глеб, Семенович и Павлик в мгновение становятся его частью. В воздух летят сорванные с носилок простыни. Они бесконечно долго парят в воздухе и, кажется, даже не падают, а, вспыхнув белым, слепящим светом, растворяются в безмолвном птичьи-бабочном облаке. Над двором повисает тишина. Люди расступаются. Мэр, расталкивая людей, пробирается сквозь толпу и опускается перед носилками на колени. Они девственно пусты. Мэр шарит руками по чистому брезенту и, не найдя ничего, снизу вверх оглядывает ничего не понимающую группу вывоза, по одному, мало-помалу собравшуюся вокруг него. В мертвой тишине падают первые крупные хлопья снега. Воздух наполняет сладчайший шоколадный аромат. И то ли от него, то ли от дыма, выброшенных ополевцами слезоточивых гранат, кто-то кашляет. Дым стелится, побудто выжженный, лишенный всякой растительности земле. То тут, то там газ вспархивает мелкими облачками на уровень лиц, заставляя прикрываться рукавами и ладонями. Ни цветов, ни бабочек, ни птиц. Все они в какое-то мгновение вместе с простынями исчезли. Вслед за первым одиноким кашлем следует другой, третий. В следующие 10 минут, чихая, кашляя и плача, люди, вздрагивая от вдруг опустившегося на двор холода, молча расходятся. Ходячие уносят на руках детей и стариков. Тихо стучат костыли. Сорванными голосами скрипят колеса инвалидных колясок. Ополевцы собирают щиты и шлемы. Мэр, прикрывшись халатом, услужливо поданным ему секретарем, сидит на пустых носилках. Лесков, стоя над мэром, что-то говорит ему. Но тот как будто не слышит, методично пережевывая угол идеально белого, как падающий снег, больничного халата. Итак, друзья мои, что же это было? Кому, как не мне, Дэйн, бывшему на месте событий почти что с самого начала, поставить во всей этой истории жирную точку? Я нахожусь около 91-й. Воздух наполнен ароматами шоколадной фабрики. Но ближайшая в действительности в десятки километров. Я справлялся. Вроде бы никаких утечек. Теперь по порядку следования. Южный вход. Вахта. Сорванный шлагбаум. Смотрю во двор. Он сейчас совсем уже не тот, которым был на протяжении ночи, утра и дня. Обычный заснеженный декабрьский двор, каких в этом городе десятки тысяч. Ничто не напоминает о дневном буйстве флоры и фауны. Ну, хоть какой-нибудь цветок, бабочка, экзотическая птичка. Нет. Как видите, заснеженные елки, кусты, воробьи да голуби. Куда все подевалось, спросите? Отвечу вопросом, откуда все взялось. Не удивлюсь, что следствия не будет. Пострадавших, кажется, нет. Что более чем странно, учитывая масштаб столкновений. По крайней мере, о них ничего не сообщается. Известно только, что все задержанные отпущены, а больница возобновила работу. В приемные уже доставлены свежие. Так, я слышал, выразилась на бегу одна из сестер. Да и прочие отделения мало-помалу входят в обычную колею. Пока вроде бы пустуют. Но надолго ли? Недели не пройдет, как снова не будет мест. Праздники на носу. Они источник болезней. Простая истина. Во многой радости, много печали. Иду по часовой к западной стороне, мимо больничного храма. Для меня более чем странное соседство. Здесь, на западе, основные разрушения. Битые окна южного фасада – мелочь. В пару дней застеклят. А тут весь забор лежит на земле с полсотни метров, а то и больше. Честники уже работают, но пока ограда не закреплена. На глаз пары-тройки секций не хватает. Уж не знаю, куда они подевались. Разве что участники действия захватили на память. Я сам час назад вошел в больничный двор с западной стороны. Не в первых рядах берег камеру, но и не в последних. Непосредственно перед срывом ограждения пробрался на детскую площадку. Вот на ней уже те, для кого она предназначена. Катаются с горки, как и не было ничего. А меня тогда занесло наверх потоком. Почти ногами не двигал. Несли. При том, что по мере продвижения к цели дворово-уличное единство начало пропадать. Видел, как сопровождающие, да и сами больные, мамочки с детьми, и сами детки порой не со сцеплением бились, а меж собой. Кто первый, мол? Кто более других достоин? Видео, жаль, получилось плохое. Говорю же, берег камеру. Хаос. Крупные планы, детали, смазанная общая картинка, нечего и показать. Так что, поверьте, да и на слово. Друг друга били больше, чем ополевских. Издалека это, может, и не так было заметно. Отсмотрел уже съемку с дронов, успел. Их как-то резко все заблокировали, заметьте. Это к вопросу о следствии. Так вот, на них ничего такого не видно. Слишком велик масштаб. А вблизи вынь да положь все как на ладони. Борьба за существование. Дарвиновщина в чистом виде. Ничего человеческого. Одно желание жить. И пропади все, и все пропадом. Сам видел, как здоровые больных, особенно лежачих, бросали и лезли вперед. Били других больных и даже детей. Да что здоровые. Мамочки чужих детей откидывали. И детки не отставали, дубасили коллег по цеху, будь здоров. Если силы были, и было чем, конечно. Такая вот заповедь, такое вот дави ближнего своего ради самого себя. А вышло ради пустого места. Пустого чище не бывает. Печалька, слезки, палец вниз. Но есть и забавности по итогам всего действа. В сети уже поговаривают, что мэр наш, мол, того, ну, вы меня понимаете, на нервной почве. Свезли не то домой, не то сразу в какой-то закрытый желтый дом для избранных. Мол, есть и такой, для бывших в основном. Но вроде как и действующие приходят в нем в себя периодически, дабы потом, как ни в чем не бывало, вернуться к нам. Что ж, это многое объясняет. Слухи, конечно, но я-то видел мэра в финале. Выглядел неважнецки. Да, прямо скажем, по-японски херовато выглядел. Весь какой-то покоцанный, видимо, птичками. И грустный да нельзя. Каких-то иных признаков помешательства я не заметил, но я и небольшой специалист по этой части. Подождем. Не иголка в стоге, станет явным. Северный фасад. Почти все окна целы. Пострадал, кажется, меньше всех. Но это если не брать в расчет главный угловой к восточному фасаду вход. Разбит в клочья. Говорят, снесли напрочь турникеты. Будто танк проехал. Такой вот он, безудержный раковый корпус. Их тут было большинство. Опять же, по слухам, у многих после штурма последние стадии стали первыми и вторыми. Злокачественное доброкачественным. То есть вполне себе излечимыми или, по крайней мере, операбельными. А в хоспис несколько человек так и не вернулись. Впрочем, как вы понимаете, последнее все что угодно может означать. Вечерний свет в хосписе, пожалуй, самый яркий. Его никак не тронул народный гнев. Само постоянство. Ого, показательно. Заехавшего еще утром следователя забирает какой-то обороновский генерал. Отчаливают. Еще один пунктик к вопросу о следствии. Восточная сторона. Окна первого этажа выбиты почти все. Досталось и второму. И даже третьему. Смысл было бить их? Не совсем понятно. И здоровым-то не добраться. Для лишнего шума и паники среди обороняющих. И только стеклят окна старые. Стеклопакеты пока прикрывают пленкой. Древняя угловая дверь распахнута. Но желающих войти в нее по собственной воле уже нет. Все на круги своя. Возвращаюсь на южный вход. Снова к первому вопросу. Что же это было? Кто он? Тот, кого, прорвав все оцепления, люди так и не нашли. И был ли он на самом деле в палате номер 3? Вопрос сложный, требующий длительного расследования с привлечением всех возможных источников. Если они сохранятся, конечно, на это надежда малая. Не удивлюсь, что их уже и нет вовсе. Постарались те, кому следует. Нам достались пустые носилки и пустая палата. Кто-то ведь в нее побежал. Был слушок, что выносят муляж, но результат везде один. Пусто свято место. И точка. Так что же? Не было никого? Несмотря на скудость информации, смею думать, что был. Может, и не весь он, а какая-то его часть, половинка. Ходят же люди до сих пор поклоняться мощам. А там порой и косточки достаточно для веры. Ущербно, убого, недостойно разума, но неизлечимо. Неизлечимо желание получить все здесь и сейчас простым прикосновением или рядом кем-то придуманных слов, называемых молитвой. Понятно. Более всего на свете человек не любит ждать. Не любит он и сложных решений, затянутых мыслей. Умных, самодостаточных, без высших сил людей. Но любит чудо во всей его неистребимой краткости. Любит и верит в него. Детские сказки пишутся взрослыми не для детей, а для самих себя. Какие-то из них становятся священными, чтобы все раз и навсегда объяснить, дать пресловутую надежду на жизнь вечную по скончанию мира. И такие дни, как этот, нечеловеческие, слишком нечеловеческие. Вестник неизбежного финала, в который можно, конечно, верить, но которым нельзя жить. Вера затягивает, поступки рождают. Но рождают не жизнь, как мы сегодня лишний раз убедились, а нечто противоположное. То, что в одной из священных сказок обозначено откровенным безумцем как апокалипсис.